И он у тебя есть? — Есть, — подмигнул Стройнов. — Именно поэтому я и стану первым. Пойми, это уникальный случай. И старик сам мне дал его в руки. Грех было не воспользоваться. — Чертов идиот! — подумал Бакштаев и задал вопрос, ответ на который волновал его сейчас больше всего. — Может, ты и убедишь консультацию, дорогой Павел Борисович? Может, ты и покажешься приемлемой фигурой для офиса? Но я знаю, по крайней мере, одного человека, который ни за что не поверит в этих странных условиях, что ты и есть преемник его шефа, и имя его — мистер Лонг, господин Длинный, если угодно. Стройнов укоризненно покачал головой. — Похоже, ты задался сегодня целью испортить мне торжество. — Нет. Но прежде чем идти с тобой до конца в этом рискованном деле, я хочу убедиться, что у тебя все продумано. — А ты хочешь пойти со мной до конца? — Да. — Хорошо. — В странных условиях, ты сказал? — воскликнул Стройнов, вздернув бровь. — Что ты имеешь в виду, Антон Антонович? — Ну... Вдруг почувствовал, что что-то назревает, затянул боязливую нотку Бакштаев. — Я не знаю. — Не знаешь, что имел в виду? — Нет, — наконец уверенно подтвердил вице-президент. — Уж не это ли? — ласково осведомился президент. Он встал. Уже знакомый женский бюст из гипса снова отъехал в сторону штор, открыл свою утробу, и на стол легла какая-то фотография. Увидев изображение, Бакштаев побледнел. Это был конец. Его конец. Вот сейчас его вытащат из кабинета и отправят куда-нибудь, в какую-нибудь цементную нору, которая и станет его могилой. Он ведь не первый, и с ним цацкаться не будут, заботясь о внешних приличиях и соображениях конспирации. Антон Антонович понимал, нужно что-то говорить. От его поведения в эти 2-3 секунды зависит его жизнь, но он не мог ничего придумать. И секунды бездарно падали, падали, словно первые крохи земли на дно все шире раскрывающейся под ним ямы. «Это ты имел в виду? Это твои странные обстоятельства? То, что ты встречался с первым за моей спиной? Только не ври мне. Будто случайно. — А я не вру, — выдавил Антон Антонович. — Не случайно. — Хорошо. Что ты ему сказал? — Ничего. — Почему же ты уверен, что Длинный будет полон подозрений в отношении меня? Ты должен был что-то сказать шефу этого Длинного про меня. — Про вас я не сказал ни слова. — попытался вскричать Антон Антонович, но голос все еще не слушался его в полной мере. — Ни слова, поверьте. — Для чего же ты тогда тайно вылетал в Париж? — Чтобы провести на коротке 5-минутную беседу? Или чтобы во время этой беседы совершить предательство? — Нет! — вдруг заорал Бакштаев, чувствуя, что на глаза неожиданно наворачиваются слезы. Слезы невыразимого отчаяния и ненависти. Расскажи, как все было. Длинный, вышел на меня. Сказал, что первый хочет встретиться конфиденциально. Сказал, когда и куда вылететь. И что там? Ничего, говорю вам. Послушай. Стройнов на несколько секунд стоически опустил веки, словно собирая остатки терпения. «Мои люди следят за первым, и вдруг случайно в их сети попадает еще одна рыбешка, мой собственный вице-президент и старый компаньон Антоша Бакштаев. Во время проведения конспиративной встречи. И после всего этого ты хочешь, чтобы я поверил, что ничего не было? Клянусь, он спросил, не знаю ли я чего про турбины и Боингвану. Не слышал ли каких разговоров про эту страну? Я сказал, нет, ничего ни про турбины, ни про Боингвану. Потом спросил, где твой шеф, то есть вы, охотился в последний раз? Я сказал, что в прошлом году вы ездили в Австралию и никогда, во всяком случае, в мою бытность Боингвану не посещали. Вот и все. Потом он тут же набрал номер, как я понял, этого длинного, и пересказал тому наш разговор. — Прямо при тебе? — Да. — Черт возьми, — подумал Стройнов, — нет худа без добра. Возможно, если бы этот слизняк не слетал в Париж, то и первый не решился бы полететь в Боингвану. Впрочем, теперь первый я, но в любом случае, похоже, тот чего-то опасался. И до самого последнего момента. Только не слишком, иначе его вряд ли успокоили бы сведения, сообщенные Антошей. И на этот разговор у вас ушло всего 5 минут? А что было дальше? Надо убедить его, будто мне известно только про саму встречу, и что я ничего не знаю про его нору в Париже и про господина Ласло Ковача. Дальше? Бакштаев, справляясь с волнением, усиленно сглотнул. Ему нужны были несколько мгновений, чтобы сообразить, в чем еще признаваться. Знает ли Стройнов про парижскую квартиру, купленную на подставное имя? В случае, если удастся отсюда, из этого кабинета, выбраться, она превращается в единственное убежище, куда можно незаметно и быстро скрыться. Следовательно, не стоит ее самому выдавать. А что, если Стройнову все уже и так известно? Тогда конец только что мелькнувшему между ними призраку возрождающегося доверия. И все же стоит рискнуть. Дальше? А что могло быть дальше? Дай бог памяти. Ну да, я тут же, не выходя из аэропорта, сел в обратный самолет. Только и всего. Сел в самолет, но агенты мне доложили, что ты покинул зал ожидания, где вы встречались с первым, сразу, как только тому объявили посадку. Пусть думает, что мне известно только об этом, только о самой встрече. Мол, мои агенты не провожали его после аэропорта. И, естественно, я покинул и перешел в главный зал аэропорта. «Ах, вот как! Зачем же? Мы ведь встречались с первым в зале для VIP-персон, а сам-то я летел обычным рейсом». «Обычным? Ну, конечно. Для конспирации, что ли?» «Слава богу, он не знает. Не знает о квартире». «Да». «Хорошо. Я тебе верю». И Павел Борисович словно дезавуировал фотоснимок, положив его обратно в пакет, а пакет не глядя, бросив темную утробу сейфа. «Спасибо. Только бы выбраться из этой комнаты, только бы выбраться живым». «Спасибо, этого мало, Антон Антонович. Я тебе напомню, ты хоть и не выболтал ничего существенного, но предательство все же имело место. Во-первых, втайне от меня ты согласился на встречу». Стройнов отрицательно покачал головой, заметив отчаянную жестикуляцию своего вице-президента, и все же решил выслушать. «Пойми, Павел!» — у Бакштаева дрожали губы. «Когда я понял, что всплывает дело с турбинами, признаюсь, я немного струхнул. И потом...» Нужно было узнать, что на уме у наших врагов. «Значит, ты пытался самостоятельно проникнуть в тайны наших врагов? — снисходительно улыбнулся Павел Борисович. — Ладно, мы еще об этом поговорим. А во-вторых... — Что во-вторых? — А во-вторых... — Стройнов сокрушенно помолчал. — Ты окончательно стал на путь предательства, когда в конце беседы согласился работать на них. Поверь мне, уж я-то знаю, как это бывает, и поэтому не отпирайся. — А я и не отпираюсь? — Отлично! — президент вдруг с неподдельным удовольствием крякнул, и Бакштаев в изумлении поднял голову. Да-да, Стройнов впервые с того момента, как в этой комнате, казалось, повеяло смертью, изобразил на своем злобном лице подобие улыбки. Мы воспользуемся твоим предательством. Именно. И ты теперь развеешь все фантазии Длинного, убедишь его, что никакого убийства не было, и что я законный преемник его шефа. Это очень важно. Антон Антонович весь похолодел. Едва выкрутившись из лап Стройнова, до конца ли? И тут же начинать игру в кошки-мышки с настоящим профессиональным убийцей? Такая перспектива ему не улыбалась. Но... Что но? Павел, если... Бакштаев тщетно призывал все свое красноречие. «Если, как я теперь воочию убедился, ты действительно не имеешь прямого отношения к смерти первого, зачем же в этом специально уверять Длинного? Пусть факты говорят сами за себя». «Пусть!» — Стройнов тупо глядел на своего подчиненного захмелевшим мутноватым взглядом. — Конечно, пусть говорят, но за тобой должок, и я хочу, чтобы ты, именно ты, как новое доверенное лицо наших противников, сообщил господину Лонгу секретную и абсолютно достоверную информацию о том, что ничего, кроме скорби, скоропостижная кончина его бывшего шефа у нас в авиале не вызывает. И у меня лично, разумеется, тоже. В этот момент на столе зазвонил белый внутренний телефон. Стройнов недоуменно покосился на аппарат и поднял трубку.